Начало вторжения. Воскресенье, 5 апреля. Лился белый свет. Но это был всего лишь искусственный свет, не режущий глаза. Что? Придя в себя, Катара обнаружил, что лежит и смотрит на флуоресцентный свет на потолке. Почему я лежу? И где я? Вот и наконец-то проснулся. Катара несколько раз моргнул, не в силах понять ситуацию. Следующее, что он увидел, это стоящего рядом Кенджи. «Маккенди? Не надо так. Ты меня здорово напугал, когда просто рухнул на месте раскопок». «Рухнул? Я?» «Да, причем посреди смены. Похоже, ты поскользнулся и упал. Наверное, так ты и получил эту шишку на затылке». «Ой, там действительно шишка». Катара сел, потирая голову. Оглядевшись, он наконец понял, что находится на кровати в больничной палате. «Хм, сначала был большой камень там, где копала старушка». Катара начал вспоминать, что произошло. «Да, она тоже волновалась за тебя. Я обязательно сообщу ей позже, что со мной все в порядке. Но я отодвинул для нее этот камень и вернулся на свое место». Затем Катара замолчал. «Что случилось потом? Почему ты спрашиваешь меня? Разве это не тот момент, когда ты поскользнулся и упал? Ведь тебя нашли посреди твоего участка». Катара задумчиво наклонил голову. «Что?» «Просто мне кажется, что-то еще произошло. Что-то не давало Катара покоя. У него была шишка на затылке, и его нашли посреди его участка. Конечно, то, что говорил Кенджи, имело смысл. Но Катара все равно чувствовал, что что-то не так». «Не глупи, может, тебе просто приснилось?» Катара скрестил руки на груди и продолжил размышлять, когда в палату вошла дежурная медсестра, толкая перед собой тележку. «Я вижу, вы проснулись». «А, да». Кенджи, который уже встречался с медсестрой раньше, слегка поклонился ей. «Хм, вам следует быть благодарным своему партнеру». Медсестра улыбнулась Катара. «Благодарным?» «Да, Кенджи-кун все время был рядом с вами. Он выглядел таким обеспокоенным. Это было довольно мило». «Мисс!» «Не стоит смущаться, Кенджи-кун. У вас тоже есть милая сторона. Или, может быть, вы двое любите друг друга?» «Вовсе нет». Кенджи категорически отрицал это. «На самом деле, да». Но Катара ухмыльнулся и подыграл. «Ага, я так и думала. Так кто из вас пассив?» «Ну... идиот!» Кенджи резко ударил Катара крюком, чтобы заставить его замолчать. «Ой!» «Эй, ты не можешь просто так бить своего возлюбленного по голове, Кенджи-кун!» «Пожалуйста, перестаньте говорить такие ужасные вещи!» Довольная реакцией Кенджи, медсестра указала на бинты, обернутые вокруг головы Катара. «Хм, я знаю, и мне жаль. Но, как видите, Сатоми-кун ранен, так что не будьте с ним слишком грубы». «Попрости, моя вина, Ко. Не беспокойся об этом». «Теперь, когда это улажено, вот, пожалуйста, Сатоми-кун». Медсестра снова улыбнулась, затем вытащила из тележки градусник и протянула его Катара. «Не могли бы вы измерить температуру? Черепно-мозговые травмы часто сопровождаются осложнениями, так что это просто для безопасности». «Да, конечно». «Как только вы закончите с этим, можете идти домой на сегодня. Но если вы заметите что-нибудь странное, сразу же возвращайтесь сюда. Понятно?» «Да». «Хорошо, тогда я оставлю остальное вам, Кенджи-кун. Пожалуйста, передайте эту папку кассиру на выходе». «Понял, большое спасибо». «Тогда до свидания». Медсестра улыбнулась и помахала мальчиком, прежде чем отправиться к следующему пациенту. «Эй, Маккенди!» Когда Катара позвал его по имени, Кенджи поднял взгляд от папки, которую пролистывал. «Ты на этот раз засматриваешься на эту медсестру?» «Идиот!» Кенджи снова занес кулак, чтобы ударить Катара, но, вспомнив слова медсестры, сдержался. «Серьезно, ты действительно...» Вместо этого Кенджи просто вздохнул. «Извини, извини!» Катара ухмыльнулся и засунул градусник под мышку. «Аптека, аптека». Встав с постели, Катара оставил кассу Кенджи и направился в больничную аптеку. Помимо шишки, его травмы были незначительными, но он решил купить лекарства, которые могут понадобиться на всякий случай. «Значит, сюда». Следуя указателям на стене, Катара повернул на следующий угол. Аптека была уже рядом, но Катара почему-то остановился. Он увидел знакомое лицо по ту сторону окна. «Это Сакураба-сэмпай. Что она здесь делает?» Катара заметил фигуру президента кружка вязания. Она сидела на скамейке во внутреннем дворе больницы. Поскольку Харуми заинтересовала его, Катара решил оставить аптеку, но потом и вышел через стеклянную дверь на улицу. Ранее весеннее солнце освещало двор, окруженный больничными стенами, он был практически безветренным. Благодаря этому здесь было гораздо комфортнее, чем в больничных коридорах, что делало это место идеальным для игр госпитализированных детей. Однако, когда Катара подошел, дети были совершенно тихими, сидели на траве и внимательно слушали человека на скамейке. На скамейке сидела молодая девушка с длинными волосами, одетая в кардиган поверх больничной пижамы. Она была на год старше Катара, но ее бледная кожа и хрупкая фигура делали ее похожей на ребенка. Ее звали Сакураба Харуми. Она была президентом кружка вязания, в который собирался вступить Катара. Тогда северный ветер сказал: «Своей силой я сорву одежду с этого путешественника. Я покажу солнцу, что я сильнее». Харуми как раз читала вслух детям, собравшимся вокруг нее. С открытой книгой на коленях она продолжала читать со спокойным и добрым выражением лица. Однако солнце не собиралось сдаваться. Оно сказало северному ветру: «Ой, боже мой, кто это нацарапал на этой странице?» «Хироми, это не ты, не так ли?» «Это не я. Это Саэтян, я видела ее». «Это правда, Саэтян?» «Да». «Понятно. Тебе не следовало этого делать, Саэтян. Эта книга принадлежит всем». «Я знаю, прости». «Главное, что ты поняла. Я не буду сердиться, если ты знаешь, что поступила неправильно». Харуми и дети, казалось, были в хорошем настроении. Катара показалась довольно освежающим зрелищем тихой Харуми, улыбающейся и заговаривающей с детьми. «Мне не следует ей мешать». «Хорошо». Катара решил не вмешиваться и сел позади рядов детей. К счастью, Харуми его не заметила. «Унэ-тян, продолжай читать». «Хорошо, продолжу». «Я уверен, что здесь солнце дает отпор». «Что они там говорили по телевизору на днях?» «Избей его до полусмерти». «Вот именно». «Ребята, вам еще рано смотреть такие каналы. Подождите, пока станете старше». «А почему? Они все такие странные и смешные. Таких взрослых больше нет». «Боже мой, слушайте, ребята. Не становитесь такими взрослыми, хорошо?» «Халасё». «Ха, я никогда раньше не видел, чтобы Сакураба-сэмпай делала такое лицо». Наблюдая за тем, как Харуми весело играет с детьми, Катара вспомнил, как впервые встретил ее. Катара и Харуми впервые встретились около месяца назад, 1 марта. Катара пришел в школу, когда были объявлены результаты экзаменов. К сожалению, для Марта это был пасмурный, холодный день, и плохая погода сделала его еще холоднее. «Футбольный клуб набирает новых членов! Нам нужно свежее мясо!» «Хоровой клуб набирает новых членов! В прошлом году мы заняли 2 место на турнире, а в этом году стремимся к 1-му! Приходите и помогите нам!» «Мы не просто так толстяки! Мы толстяки, которые умеют двигаться! Если вас беспокоит ваш вес, мы ждем вас! Добро пожаловать в клуб Сумо! Не стесняйтесь заходить!» «Отвалите! Клуб карате – единственный клуб для настоящих мужчин! Убирайтесь отсюда и заберите свои животы с собой!» «Что ты сказал? Повтори еще раз!» Однако даже ранней весной на школьном дворе Кисюхоракадзе было жарко из-за горячих членов клуба, участвующих в битве за набор новых учеников. В Кисюхоракадзе клубная деятельность была активной частью школьной жизни. И с таким количеством клубных мероприятий в такой большой школе клубная жизнь здесь была гораздо более распространенной, чем в большинстве других. В результате, чем больше членов было в клубе, тем большей властью он обладал в школе. Вот почему каждый клуб хотел заполучить как можно больше членов. Следовательно, набор начинался все раньше и раньше с каждым годом. Вскоре битва за набор началась в день объявления результатов вступительных экзаменов. Они не смогли бы обеспечить себе достаточное количество членов, если бы просто спокойно ждали церемонии поступления. И вот школьный двор был заполнен вербовщиками из всех клубов, желающих заполучить новых учеников в тот день. «Клуб вязания набирает новых членов. Не хотите ли вступить в клуб вязания?» Харуми была одной из таких вербовщиц. Пожалуйста, хотя бы послушайте. Однако ее вербовка шла не очень хорошо. Клуб вязания не был очень популярен, а застенчивая робкая Харуми была лицом клуба. Из-за того, что ее голос был таким тихим, его легко заглушал окружающий шум. «Эй! Если я вступлю в клуб вязания, ты пойдешь со мной на свидание?» Извините, вы ставите меня в неловкое положение. Единственными, кто подходил к ней, были никчемные парни, которых привлекала ее внешность. Она была в растерянности, пытаясь найти тех членов клуба, на которых надеялась. Катара случайно заметил ее. Проходя мимо, он случайно услышал тихий крик Харуми о помощи. Если бы она вербовала как обычно, Катара, вероятно, вообще бы ее не заметил. Пожалуйста, прекратите! Отпусти! Все в порядке, правда? Ты хочешь новых членов, а я хочу встречаться с тобой. Это беспроигрышный вариант, не так ли? Это не то, чем занимается этот клуб. Но у вас же не хватает членов, верно? Пора взглянуть правде в глаза. Нет, отпусти меня! Бессильная, хрупкая девушка пыталась вырваться из рук настойчивого, мерзкого парня. Казалось, она вербовала кого-то в клуб, но парень был здесь только для того, чтобы приставать к ней. Катара понял ситуацию, просто наблюдая за ними, и небрежно подошел. «Боже, ты мог бы хотя бы дважды подумать о том, где устраиваешь такие трюки?» Катара раздражала, когда кто-то вел себя так эгоистично. «Добро пожаловать! О боже, какой ты милашка!» Катара заговорил жеманным женским голосом, как в телешоу, и обнял парня. «Что?» «Ты вступаешь в наш клуб, не так ли?» «Здорово! Ты как раз в моем вкусе!» «А отпусти! Ты кто, черт возьми?» Удивленный внезапными объятиями Катара, парень отпустил руку девушки. Видя это, Катара продолжал говорить, насильно разделяя парня и девушку. «О, я думаю, ты хочешь, чтобы с тобой кто-нибудь встречался?» «Кто захочет встречаться с тобой?» «Ты хочешь встречаться с кем-нибудь, а я хочу встречаться с парнем. Это беспроигрышный вариант, не так ли?» «Да ни хрена, отпусти меня, урод!» «О, не стесняйся!» Катара развернулся и отпустил парня. «Ты вступишь, не так ли?» «Кто, черт возьми, вступит в такой скучный клуб с таким уродом, как ты?» «О, ты разбиваешь мне сердце!» «Тьфу, противно!» Парень выплюнул эти слова и убежал. Поскольку он был здесь только из-за милой девушки, он ушел так же легко, как и пришел. «Фу! В это время года так много идиотов. Надеюсь, он не будет в моем классе». Хотя он был рад, что смог все уладить без происшествий, Катара все же раздраженно вздохнул. Даже после того, как парень давно ушел, Катара еще некоторое время смотрел в ту сторону. Спасибо большое». «Что?» Катара странно вскрикнул от неожиданности, услышав внезапный голос. «А, простите, что напугала вас». Голос принадлежал девушке, к которой приставал парень. Видя удивление Катара, она отчаянно склонила голову. «А, нет, извините, я забыл, что вы тоже здесь». Катара был настолько раздражен парнем, что совершенно забыл о девушке. «Он был довольно настойчив, так что вы мне очень помогли». «Я был неправ. Я даже прогнал потенциального члена, когда вы здесь вербуете». «Нет, все в порядке. Он все равно не интересовался вязанием». Выражение лица девушки наконец-то расслабилось. У нее такие спокойные глаза. От девушки исходила мягкая, успокаивающая аура. Один только взгляд на нее успокаивал Катара. «Вязанием?» «Да, я президент клуба вязания». «Клуба вязания, да?» За спиной девушки стоял стол с баннером «Клуб вязания». «Я уверена, что это не очень интересно для мальчиков». Лицо девушки стало немного мрачным, и она опустила голову. Видя это, Катара понял, что нехватка членов клуба была большой проблемой. «Это правда. Даже я...» Катара собирался согласиться, когда вдруг вспомнил о наполовину законченном свитере, который хранил дома, аккуратно завернутым. «Если я вступлю в этот клуб...» «Сэмпай?» «Да?» «Если я вступлю в этот клуб, я стану лучше вязать?» «Конечно! Именно для этого мы здесь и собрались!» Девушка кивнула. «Сможет ли даже полный дилетант связать свитер?» «Я уверена, что поначалу это будет невозможно, но если вы будете продолжать...» «Даже если у меня не очень ловкие руки?» Катара показал девушке свои большие мужественные пальцы. Посмотрев на его руки, она кивнула. «Все будет хорошо. В конце концов, тренировки и усилия важнее, чем ловкость». «Это моя специальность. В конце концов, я спортсмен». После столь долгого разговора, Катара принял решение. Зная, что он не сможет продолжать заниматься бейсболом из-за внезапного перевода отца по работе, это не слишком его беспокоило. Может быть, вы хотели бы вступить?» Лицо девушки просияло. Из-за их разговора она поняла, что Катара заинтересован. «Да, если это не проблема, я хотел бы вступить. Вы не возражаете?» «Вовсе нет. «Добро пожаловать!» Казалось, очень счастливая девушка быстро заговорила, приветствуя Катара. «Пожалуйста, пройдите сюда. Тут нужно заполнить анкету». «Конечно». Ведомый девушкой Катарой пошел. «Я Сатоми Катара, приятно познакомиться». «А, боже, точно!» Девушка смущенно улыбнулась. Но вскоре ее улыбка превратилась в широкую ухмылку. «Я Харуми. Сакураба Харуми. Я президент клуба вязания». Так Катара и Сакураба Харуми познакомились. «Сатоми-кун, если ты здесь, тебе следовало просто сказать об этом». «Ха-ха-ха, ты выглядел так, будто тебе так весело с детьми, что мне было жаль вмешиваться, сэмпай». Теперь Катара и Харуми сидели вместе на скамейке. Разговаривая, они наблюдали за детьми в больничном дворе. Дети разделились на группы и бегали, играя. «Ты часто здесь бываешь, Сакураба-сэмпай?» «Да, у меня слабое здоровье с детства, поэтому я регулярно прохожу осмотры. Поскольку завтра начинается школа, врачи хотели убедиться, что все в порядке». «И ты каждый раз, когда приходишь в больницу, играешь с детьми?» «Да». Харуми слегка покраснела и кивнула. «Он Этян! Он тебя обижает, нам его побить?» Дети обожали Харуми. Катара понял это из этого короткого разговора. Вот почему он решил, что они давно знакомы. «Все в порядке, этот мальчик мой друг». «Понятно». «Почему бы тебе не понять намек?» «Как взрослый! Это взрослый!» Казалось, довольный ее ответом, дети снова начали играть. «Извини, Сатоми-кун. Сюда редко приходят молодые люди». «Все в порядке, я не возражаю. Они же твои друзья, верно?» «Да, очень дорогие друзья». Харуми твердо кивнула в ответ, с любовью глядя на детей. Харуми тоже обожала детей. «Так почему ты в больнице, Сатоми-кун?» «Это так удивительно». «Да, ты выглядишь таким здоровым». «Я не болен, просто немного ушибся. Вот, смотри». Катара повернулся спиной к Харуми и показал ей затылок. Повязку сняли, но на шишке все еще был бинт. «Ты в порядке?» Когда Катара снова повернулся к Харуми, она выглядела довольно обеспокоенной. «Это всего лишь шишка и несколько царапин. Ничего серьезного». «А, хорошо. Но как ты поранился?» Харуми вздохнула с облегчением, но затем с любопытством наклонила голову. «На самом деле я споткнулся и ударился головой на работе. Вот и все. Наверное, я слишком энергичный». Катара улыбнулся и пожал плечами, но Харуми все еще выглядела обеспокоенной. «Ты действительно в порядке, не так ли?» «Я в порядке. Я не могу стать глупее, чем я есть». «Тогда, полагаю, все в порядке». «Ха, не волнуйся так сильно, Сакураба-сэмпай». «Черепно-мозговые травмы могут быть довольно страшными, знаешь ли? Кроме того, ты ведь член клуба». «Понятно. Значит, это очень расчетливое беспокойство». «Расчетливое? Я бы никогда...» Лицо Харуми покраснело, а Катара рассмеялся про себя. «Ох ты ж, Сатоми-кун!» Когда губы Харуми скривились в легкой нахмуренности, одна из девочек сунула свое лицо между Катарой и Харуми. «А-а-а!» Появившаяся девочка была одной из старших. Она перелезла через спинку скамейки, чтобы удивить Катару и Харуми. «Я тебя напугала? Эй, ты парень Онетян? Папа-парень?» Не привыкшая к таким вопросам, Харуми широко раскрыла глаза и потеряла дар речи. «Ха-ха, хотел бы я. Нет, я не ее парень, просто ученик». «Ученик? Чему?» «Вязанию. Она будет учить меня, начиная с послезавтрашнего дня. Клубная деятельность начнется во вторник, на следующий день после церемонии открытия школы». «Понятно, Онетян хорошо вяжет». Довольная девочка улыбнулась. Даже среди детей навыки вязания Харуми были известны. «Эй, Ко, где ты?» В этот момент у входа во двор появился Кенджи. «А-а-а-а». Заметив его, выражение лица Харуми стало более напряженным. «Маккензи, мы здесь!» Катара не заметил перемены и помахал Кенджи рукой. «Идиот, а как же лекарства?» «О, черт, я забыл!» Катара спрыгнул со скамейки и побежал к Кенджи. «Эй, Онетян!» Девочка смотрела на спину Катара и наклонилась, чтобы прошептать Харуми, которая делала то же самое. «Да. Он действительно не твой парень?» «Нет, он мой школьный друг, которому я обещала научить вязать». «Ты врешь. Он единственный взрослый мужчина, с которым ты разговаривала, не смущаясь». «Это не...» Харуми поспешила отрицать это, но девочка была права. Харуми встречалась с Катара всего несколько раз после объявления результатов. Она случайно столкнулась с ним в городе, но они не были особенно близки. Тем не менее, Харуми обычно не смогла бы разговаривать с мужчиной в таких обстоятельствах. Я, И все же почему-то Харуми не чувствовала необходимости быть на стороже рядом с Катара. Это было чем-то неожиданным, даже для нее. Поэтому она не смогла не чувствовать себя немного озадаченной. Сатоми-кун и я не... Когда Харуми пробормотала его имя, Катара наконец-то встретился с Кенджи и повернулся к Харуми. «Сэмпай, я знаю, что это внезапно, но мне нужно идти. Увидимся послезавтра». «Да, тогда до послезавтра. До свидания, Сатоми-кун». Несмотря на то, что Катара застал ее врасплох, Харуми все же смогла ответить. «До свидания». Катара поклонился и вышел из двора вместе с Кенджи. Харуми прижала руки к груди и смотрела, как Катара уходит. «Я поняла, вы не встречаетесь, но ты им интересуешься, верно?» Изучив поведение Харуми, девочка пришла к такому выводу. «Что?» Лицо Харуми стало ярко-красным. Она была совершенно лишена дара речи. Она отчаянно искала слова, чтобы отрицать это. Но ничего не приходило ей в голову. «Все в порядке, я сохраню это в секрете». В конце концов, Харуми не смогла ничего ответить улыбающейся девочке. Она просто молчала. «Твой президент клуба меня что, ненавидит?» «А?» «Когда я окликнул вас, пока вы разговаривали, она вдруг очень занервничала, помнишь?» «Правда?» «Ты мог бы хотя бы заметить что-то настолько очевидное». Кенджи криво улыбнулся Катара, садясь на свой велосипед, который он оставил у дома Корона. Утром Кенджи ехал на поезде до станции Харукадзе, а оттуда добирался до дома Корона на велосипеде. А встретившись с Катара, они вместе шли в старшую школу Кисихорукадзе. «Я не знаю, ненавидит она тебя или нет, но если такой подонок, как ты, подойдет к ней, она будет осквернена. Не приближайся к ней. Кыш, кыш! Ну же!» Катара ухмыльнулся реакцией Кенджи, но вскоре его выражение лица стало более серьезным. «Ну, честно говоря, похоже, что она действительно немного застенчива». Хотя они разговаривали всего несколько раз, Катара это понял.